17 мгновений весны. Я не коллекционирую анекдоты о Штирлице. Даже эта тема мне неприятна. Ничего не знаю ни о новом 16-серийном фильме о молодом Максиме Исаеве, ни о компьютерных играх с участием этого персонажа. Единственное, что могу, так это вспомнить, как мы с Татьяной Лёзновой работали над мгновениями. Когда мне сказали, что Татьяна Лёзнова хочет попробовать меня на роль Штирлица, я пришел на студию, чтобы сделать фотопробу. Военная форма уже была готова, я в нее облачился, а вот с гримом все было неясно. Я для себя решил так. Штирлиц там один среди врагов, значит, не должен отличаться от них. А у фашистов в моде были гитлеровские усики, которые узкой дорожкой торчали из-под носа. Ну и я себе соорудил такие же. Когда мою фотографию показали Лёзновой, она пришла в неописуемый ужас, увидев Тихонова с гитлеровскими усиками. «Уберите сейчас же», — говорит, — «это страшно!» А потом мы с ней решили, что я буду сниматься, так сказать, со своим лицом. Пусть зрители в первых сериях узнают известного артиста, тем сложнее и интереснее будет задача заставить их забыть, что я Тихонов, и думать только о Штирлице. И она оказалась права. Я потом посмотрел на мое это фото. Действительно кошмар. Можно сказать, что для меня это была обычная актерская работа. Дали роли, которые мы должны были исполнить. Сценарий был написан точно по роману, поэтому ничего особенного от меня не требовалось. Только поверить в предлагаемые обстоятельства мне, человеку, который много моложе своего героя, и через все это не проходил. Мне надо было убрать из-под Штирлица пьедестал, катурность, суперменство, которые так и лезли изо всех фильмов про разведчиков. Когда я читал сценарий, мне не хватало человеческого. Того, что может личностно заинтересовать людей в Штирлице. Много профессионального, много психологического, много чисто разведческого, а вот такого теплого, что ли, и при этом обязательно безо всяких сантиментов, мало. К счастью, я подружился с одним очень интересным человеком, полковником госбезопасности, бывшим советским резидентом в Англии, которого потом выменили на сотрудника английской разведки. Звали его Конан Малудой. К тому времени, как мы начали снимать 17 мгновений, его уже не было в живых. Но я запомнил его рассказ о том, как ему устроили встречу с женой. И этот рассказ меня потряс. Сколько за всем этим было риска, опасности провала, как точно нужно было их свести минута в минуту друг с другом. Когда я начал играть в Штирлица, то постоянно думал о том, где взять человеческое, то, чему люди будут верить и с чем станут сверять себя. И тогда я вспомнил этот рассказ и поделился с Лёзновой. Мы стали вместе придумывать эпизод, где наш герой не профессиональный разведчик, а просто мужчина, тоскующий по своей жене. Варианты были самые разные. Вот они встретились, поговорили о чем-то. Может быть, жена всплакнула. Но ведь слова далеко не всегда выражают то, что у тебя на душе. Часто ловишь себя на мысли: «Эх, не то сказал». Вот почему Лёзнова решила уйти от реальной ситуации, имевшей место в жизни нашего разведчика, и разлучить Штирлица с женой, посадив их по разным углам кабачка. Это было оправдано и психологически, и формально, все же конспирация. В чем секрет популярности 17 мгновений, могу только предполагать. В картине есть баланс между вымыслом и фактом, между жесткостью и жестокостью. Есть лирика, но нет сантиментов, нет и упрощений. В ней нет шаблонной бесспорности правильных и неправильных поступков. Есть образы и историческая правда. Перебора художественных допущений нет. Вообще, мы все не были готовы к такому шквалу восторгов. Делали обычный добротный фильм, говорю абсолютно честно. Мы знали, что получилось хорошо. Но такого триумфа, причем, как оказалось, многолетнего, предположить не мог никто. Когда по телевидению пошла первая серия, меня в Москве не было. Я снимался на Валдае, в картине «Фронт за линией фронта». Но до меня доходили слухи, что все смотрят про Штирлица. Все спрашивали: «Ну что там будет в следующих сериях? Расскажи, он останется жив или нет?» А раз люди так близко к сердцу приняли этот фильм, то мне еще больше хотелось трудиться, чтобы и к другим картинам зрители не оставались равнодушны. Я горжусь тем, что снимался с такими актерами, как Ростислав Янович Плят, Женя Евстигнеев, дорогой наш Мюллер, Леонид Броневой. Если бы рядом со мной не было столь хитрого и вроде бы добренького врага Мюллера, может быть, не так прозвучала бы роль Штирлица. Когда я смотрю, то бесконечно радуюсь и наслаждаюсь, как велики были эти актеры. Как интересно смотреть на Катю Градову, сыгравшую Кэт. Все это очень точно легло в общий контекст, и теперь вот ходят анекдоты, где мы с Мюллером что-то проделываем. О том, что картину раскрасили, я узнал, когда меня уже пригласили на премьеру в какой-то маленький кинотеатр. Соблазняли даже деньгами. Я туда, конечно, не пошел. Позже полностью посмотрел версию по телевизору. Мне не понравилось. Когда мы делали фильм в черно-белом варианте, когда я его таким смотрел, впечатления были более радушными. Войну в этой картине нельзя было в цвете снимать. Сказку можно, но война — это же не сказка. Особенно это становится ясным, если спросить у тех, кто вернулся с войны. Это реальность была такой. Представить это можно только в черно-белой хронике. Подлинность того, о чем мы рассказывали, сразу ушла. Она стала «красивой», в кавычках. На рукавнике засверкали фашистскими знаками. К тому же картину вообще прилично изуродовали, не только из-за цвета, но и в отношении музыки. Много всего вырезали. Так что это не совсем та работа, в которой я снимался. Татьяна Леознова согласилась на колорирование. Она режиссер, она хозяин. Видимо, у нее спросили, и она как-то на это ответила. Меня не спрашивали. Молодого зрителя, который не знает, что такое война, не исключено и можно было бы этим привлечь. Но лучше бы молодым зрителям нормально рассказали, как их отцы и деды воевали и отвоевали свободу и независимость для нашей страны. Я слышал, как бомбы летят, как воют. Я провожал из своего города взрослых на фронт и получал похоронки. Какой же тут цвет может быть? А ведь этот фильм уже сам кусочек истории. И не обязательно было его украшать. Главное, чтобы осталась у нас та первоначальная история, которую написал Юлиан Семенов, которую сняла Леознова, где снимались великолепные актеры. И прекрасно играли в черно-белом варианте. Да, я счастлив, что сыграл в картине «17 мгновений весны». Играл бы этого Штирлица другой актер, Штирлиц был бы другим. Каким бы ты ни был талантливым, перед зрителем ты предстаешь своей сутью. Недавно на даче мне стало плохо с сердцем. Время позднее, врачей рядом нет. Правда, неподалеку военный госпиталь. Туда меня родные и привезли. Доктор в приемном отделении заполняет карту. Фамилия, имя, отчество. Я говорю. Тихонов Вячеслав Васильевич. Он спрашивает дальше. Воинское звание. Штандартенфюрер, отвечаю. СС не добавлял. Просто штандартенфюрер. Он из-под лампы своей вылез, посмотрел на меня, засмущался. Ой, извините, я вас не узнал.